Глава 3. Алина. Весь оставшийся день я хожу как в воду опущенная. Меня раздирают противоречивые чувства. С одной стороны, я не могу уложить в голове, что у меня скоро родится ребенок. Ведь я-то наивно считала, что у меня все-все будет запланировано. Что я выйду замуж, потом буду готовиться к беременности полгода, потом забеременею. И это произойдет, когда у меня появится свое жилье, муж, на которого можно положиться. Ага, вот тебе и запланированная беременность. Все, что я хочу сейчас, это чтобы у меня хватило сил и возможностей воспитать ребенка. Я возвращаюсь в свою крохотную квартирку на окраине города, скинув туфли на низком каблуке, делаю несколько шагов и оказываюсь в спальне, которая является также и кухней. 12 квадратов. Зато есть маленький балкончик, а за ним лес. Я тут живу уже год. Хорошее местечко и недорогое. Однако мои мысли о том, что мне делать дальше. Хотя, а что делать? Работать и учиться, как и до этого. Пока что меня не тошнит. Вот когда начнет, ездить в транспорте станет проблематично. И помочь некому. Ни единой подружке, которую можно было бы попросить присмотреть за ребенком, если что. Я сама виновата, что у меня нет нормальных друзей. Нет времени гулять. Нет времени ходить по ресторанам и кафе. А те деньги, что лишние, я отправляю маме и папе. Они родили меня поздно. У мамы до этого был сын, и, к сожалению, он погиб в 20 лет. И вот, когда маме исполнилось 43 года, а папе 48, родилась я. Мы жили очень просто. Деревня во Владимирской области, где прошло мое детство, была живописной, но бедной. Но я не могу вспомнить ничего плохого. Мы с отцом ходили на рыбалку и по грибы. Мама же учила меня готовить, вышивать. Осенью мы делали заготовки на зиму, а еще я помогала ухаживать за животными. Мы держали козочку, уток, кур. Потом здоровье родителей пошатнулось. Мне было 14. Мне нужно было самой управляться с огородом, хозяйством. Я успевала ходить в школу, точнее ездить, потому что она располагалась в соседнем, более крупном поселке. Но, слава богу, даже в наши края провели интернет. Вот так. Дорог толком нет, а интернет есть. Я сидела с самого дешевого телефона, но это мне помогало учить языки. Это здорово, что есть приложение, где можно послушать английскую речь, проверить орфографию. Это забавно учить английский, при этом вскапывая огород. Но я не сдавалась. Плюс мне очень нравилось учиться. Повторяя наизусть слова, я представляла, как иду по какому-нибудь красивому большому городу и разговариваю по-английски. В 14 лет такие мечты выглядят наивно, но не для меня. Мама видела, как я старалась и поддерживала меня. Отец нашел вторую работу. И когда я сдала ЕГЭ на 100 баллов, мне даже не надо было что-то объяснять родителям. Они просто положили передо мной пачку купюр, которые копили все время. «Алиночка». Мама смотрела на меня ласково и очень радостно. «Поступай в Москву. Нечего тебе тут делать». «А хозяйство?» «Ничего. Придумаем что-нибудь. Ты, главное, учись. И выходи там замуж. Только за хорошего человека». «Замуж». Вздыхаю. «Ну да». Возьмет меня, кто теперь беременный или с ребенком на руках. С другой стороны, я на замужество и не рассчитывала. Я надеялась, что смогу сделать карьеру. Я очень трудолюбивая и упрямая. Я прорвусь. В конце концов, репетиторством можно заниматься и на дому, пока ребенок спит. Или попробовать попросить на работе, чтобы перевели на удаленку. На следующее утро, когда я собираюсь на работу, мне поступает звонок. Ничего себе, 8 утра. «Алло?» Беру трубку, параллельно обуваясь. «Здравствуйте, вас беспокоит клиника «Лотос»,» произносит приятный женский голос. «Здравствуйте». Выхожу из квартиры. Как раз успеваю добраться до метро ровно за 10 минут. «Вы у нас делали операцию по удалению кисты». «Да, я помню». «Интересно, почему они мне звонят?» «Мы хотели бы вас пригласить на обследование». «Зачем?» «Чтобы узнать, как ваше здоровье. Нет ли риска повторной кисты?» Она буквально щебечет. «Только мне ни на какое обследование идти не хочется. Да и нужно ли? Услуги клиники не дешевые, и удалять кисту к ним я пошла по единственной причине. Мама уговорила. Мол, ты молодая, тебе еще рожать. Надо, чтобы сделали все по высшему разряду. Не жалей денег на свое женское здоровье». Я пошла в платную клинику среднего ценового сегмента, и все равно пришлось заплатить приличную для меня сумму. Но сейчас я удалять ничего не собираюсь. Более того, теперь я состою на учете как беременная в обычной консультации, где все совершенно бесплатно, а деньги стоит копить на будущего ребенка. «Знаете, я не приду. Вы уж извините, можно узнать причину?» «Да что ж она такая настырная?» «Потому что я беременна. А как говорила одна ваша медсестра, чтобы не было таких проблем, надо родить ребенка. Считайте, я подошла к вопросу кардинально и ответственно». Самой становится смешно от того, что я несу. Вместе с тем вспоминается, как мне эта медсестра мозги делала, что женщина должна родить, а не вся эта карьера. Вот раньше девушки были нормальными, не то что сейчас. «Тем более приходите. Мы вам проведем полное обследование совершенно бесплатно», оживляется моя собеседница. «Кстати, какой у вас срок?» 6 недель. «Приходите обязательно. Мы вас посмотрим». Голос девушки звучит настолько убедительно, что я решаю, что ничего страшного не произойдет, если меня осмотрят еще раз. Тем более бесплатно. Скорее всего, они надеются, что я буду наблюдаться в их клинике. Но с меня хватит и разового посещения. А результаты обследования могут еще пригодиться. Правда, ехать туда не хочется. Но это ничего. Ради моей рыбки я и не такое сделаю. «Ну, хорошо», — вздыхаю. «Результаты обследования мне выдадут на руки? Это будет бесплатно?» «Конечно, мы вам сделаем полное обследование. Все результаты вы получите на руки совершенно бесплатно. Когда вам удобно?» «Ну, давайте в субботу, в 3 дня». «Я вас записала. В субботу напомним вам о записи по СМС. Все сделаем по высшему разряду. Главное, не забудьте».